Глава шестая. В парке Севен-Хилл звезды играли с иволгами. Игра не клеилась. Защитник звезд направил мяч по линии между домом и третьей базой, стоявшей на ней игрок иволг, к мячу не успел, поскольку был очень занят, вытягивал колосок из стебля травинки. Бегущий звезд поднял мяч и побежал с ним к дому, но, чуть-чуть не добежав, кинул его в направлении подающего. Тот мяч поднял и бросил в сторону первой базы. Стоявший на ней игрок мяч поймал, но вместо того, чтобы осалить бегущего, повернулся и бросил мяч за пределы поля. Центральные и правые полевые игроки бросились к мячу. Левый полевой сделал ручкой своей маме. Раз в неделю группа Лиги Тибола Северного Дорчестера для детей от 4 до 6 лет играла в парке Севен-Хилл на меньшем из двух полей. Примечание. Тибол – вариант бейсбола или софтбола для начинающих и детей. Конец примечания. От юго-восточной автострады его отделяла изгородь из сетки рабицы длиной примерно с полсотни метров. Из парка открывался вид на залив с прославленным пляжем Малибу. Здесь парковался местный яхт-клуб. Я ни разу не видел, чтобы хоть одна яхта бросила поблизости якорь. Впрочем, может быть, я смотрю на море в неподходящее время. Когда мне было между 4 и 6, мы играли в бейсбол. Тибол тогда еще не придумали. Были у нас и тренеры, и родители, подбадривали и подгоняли нас с трибун. Некоторые из нас уже умели отбивать мяч так, чтобы он лишь чуть-чуть откатывался к дому, и избегать осаливания игроком со второй базы. Наши отцы проверяли наше умение силовыми и крученными подачами с горки. Мы играли матчи по 7 иннингов. Состязались с командами из других приходов, и к моменту вступления в младшую лигу, когда нам было лет по 7-8, с командами приходов Святого Барта, Святого Уильяма и Святого Антония в Северном Дорчестере, соперники играть с нами побаивались, и не без оснований. Глядя на 30 неуклюжих и неловких ребятишек, у одного малыша бейсболка съехала на глаза. Глазастенькая девчушка засмотрелась на заходящее солнце. Я думал, что нас учили не в пример достойнее и лучше. Нас готовили к суровым требованиям взрослой игры, хотя эта детвора, похоже, получала куда больше удовольствия, чем в свое время мы. Каждую позицию занимали в порядке очереди. Когда все игроки попадали битой по мячу, а они все попадали. При нас никто не промахнулся. Команда отдавала противнику биты и забирала у него перчатки. Счет никто не вел. Если какой-то ребенок оказывался достаточно проворным, чтобы и поймать мяч, и осалить бегущего, тренер хвалил и поздравлял обоих. Правда, тот, кто был бегущим, оставался на базе. Находились и тут родители, истошно кричавшие: «Подбери мяч, Эндря!» Или: «Беги, Эдди, беги!» «Да нет, не туда! Вон туда!» Но большей частью родители и тренера аплодировали каждому удару, при котором мяч отлетал больше, чем на метр. Каждому ребенку, поймавшему мяч и бросившему его куда-нибудь, где почтовый индекс тот же, что и у парка, каждому успешному пробегу от первой базы до третьей, пусть даже игрок пробежал по горке подающего. В этой лиге состояла и дочь Хелен. Записали ее сюда и возили на занятия Лайонел и Беатрис. Аманда Макриди играла в команде «Иволк» на второй базе и, по словам тренера Сони Горобедьян, неплохо ловила мяч, если не слишком увлекалась разглядыванием вышивки на своей маечке. Так несколько мячей прозевала. Соня улыбчиво покачала головой. Она стояла вон там, где сейчас Аарон, оттянет рубашку, птичку созерцает, иногда заговаривала с нею. Если мяч летел в ее сторону, ну что ж, приходилось ему подождать, пока Аманда налюбуется. Пухлый мальчишка, стоявший у Т-образной подставки, довольно крупный для своего возраста, послал мячик далеко за границу левого поля, и все бросились за ним. Обогнув вторую базу, мальчишка побежал за остальными. Там ребятня, отнимая друг у друга мяч, уже вовсю каталась по траве. «Аманда так бы никогда не поступила», — сказала Соня. «Хоумран не пробила бы?» Примечание. «Хоумран» — удар, при котором мяч пролетает все поле и вылетает за его пределы. Конец примечания. «И это тоже. Видите, что за куча мала? Если их не растащить, начнут играть в царя горы и вообще забудут, зачем сюда пришли». Растаскивать взялись двое крепких папаш. Соня показала нам на рыженькую девочку на третьей базе. В свои лет 5 она была меньше остальных игроков. Рубашка с эмблемой команды доходила ей до колен. Девочка равнодушно посмотрела на отворившуюся кутерьму, села на корточки и стала ковырять камешком землю. Это Кэрри. Что бы ни случилось, она всегда сама по себе. Хоть слон приди на поле, и все побегут играть с его хоботом, ей в голову не придет присоединиться к остальным. — Такая застенчивая? — спросил я. — Отчасти застенчивая, — кивнула Соня. Но помимо того, просто не реагирует на то, что у других детей вызывает вполне предсказуемую реакцию. Она не грустит, но и не веселится. И так всегда. Понимаете? Кэрри отвлеклась на мгновение от своего занятия, подняла веснушчатое лицо, сощурилась от лучей заходящего солнца и снова стала рыть ямку. В этом отношении Аманда похожа на Кэрри. Вяло реагирует на непосредственные раздражители. «Интроверт», — сказала Энджи, — «отчасти, но не настолько, чтобы подозревать богатую внутреннюю жизнь». Не то чтобы она была заперта в своем мирке, просто вовне ее мало что интересует. Соня, обернувшись, взглянула на меня, и было что-то грустное и суровое в складке ее губ и во взгляде. — С Хелен вы уже встречались? — спросила она. — Да. — И что думаете? Я пожал плечами. — Только и можно что плечами пожать? — Да? «Она приходила смотреть, как играет Аманда?» — спросила Энджи. «Один раз». «Только один раз. И то пьяная. Пришла с Дотти Мэхью. Та тоже была под шофе. Вели себя очень шумно. Мне кажется, Аманде было стыдно за мать. Она все спрашивала, когда игра закончится». Соня покачала головой. Дети в этом возрасте ощущают ход времени совсем не так, как взрослые. Различают только долго-недолго. В тот день игра, наверное, показалась Аманде нескончаемой. К этому времени на поле вышли еще несколько родителей, тренеров и команда звезд в полном составе. Несколько ребят все еще копошились в куче, хотя многие уже отделились от нее. Разбились на небольшие группы, играли в салочки, бросались друг в друга перчатками или просто валялись по траве. «Мисс Горобедьян, вы не замечали здесь посторонних во время игры?» Энджи показала Соне фотографии Корвина Орла и Роберты Тред. Соня взглянула на них, поморгала, пораженная габаритами Роберты, и отрицательно покачала головой. «Видите того здоровяка?» Она указала на высокого, коротко стриженного, коренастого мужчину лет 40. «Это Мэтт Хогланд, профессиональный культурист. Несколько лет подряд побеждал в конкурсе на звание мистер Массачусетс. Очень приятный человек. Обожает своих детей. В прошлом году у нас возле поля терся какой-то оборванец, наблюдал за игрой несколько минут. Нам всем его взгляд очень не понравился. Мэтт его попросил уйти. Понятия не имею, что он этому чесоточному сказал, но тот просто побелел, сразу ушел, и больше его не видели. Может, такие личности имеют свою сеть, обмениваются данными или что-то в этом роде, не знаю. Но других незнакомых я здесь не видела. Вот только вы пришли. Я потрогал себя за волосы. Как там моя чесотка? Соня прыснула. Кое-кто из наших узнал вас, мистер Кензи. Мы помним, как вы спасли ребенка на игровой площадке. Мы все своих детей вам доверим, только скажите. Энджи подтолкнула меня локтем. «Герой ты наш! Отстань!» — отмахнулся я. Для восстановления порядка на поле потребовалось еще минут 10, и игра продолжилась. Соня познакомила нас с некоторыми родителями. Хелен и Аманду знали немногие. И остаток матча мы провели, расспрашивая их. Помимо подтверждения сложившегося у нас мнения о Хелен Макриди, как о создании крайне эгоистичным, результатом этих разговоров стало более полное представление об Аманде. Вопреки рассказам Хелен, пытавшейся представить дочку как приветливую, улыбчивую девчушку, складывалось впечатление, что Аманда была слишком вялая и тихая для 4-летнего ребенка. «Моя Джессика?» — округлила глаза Фрэнсис Нигли. «От 2 до 5 лет на стены налетала. А почемучка была просто невообразимая. Все спрашивала: мам, а почему животные не говорят, как мы? Откуда у меня пальцы на ногах? Почему одна вода горячая, а другая холодная?» Не унималась ни на минуту. «Любая мать знает, каким невыносимым может быть 4-летний ребенок. Ведь в 4... Ей ведь 4? Человек удивляется миру каждую секунду. «А Аманда?» — спросила Энджи. Фрэнсис прислонилась к спинке скамьи и огляделась по сторонам. Тени сгущались, поглощая детей на поле, отчего те, казалось, уменьшались в размерах. «Мне случалось присматривать за Амандой. Не по своей инициативе. Бывало, Хелен забежит. Нельзя ли оставить у вас на секундочку? Потом приходит часов через 6-7. А что делать? Ведь не откажешь». Она закурила. Аманда тихая была, послушная. «Где посадишь, там и сидит. Глазеет на стены, на телевизор или еще на что-нибудь. Не интересовалась игрушками моих детей. Кошку за хвост не тянула, ничего. Просто сидит, как неживая. Даже не спросит, когда мама придет». «Может, у нее отставание в развитии?» — сказал я. «Аутизм или что-нибудь такое?» Фрэнсис покачала головой. «Нет. Заговоришь с ней, все понимает, отвечает вполне разумно. Мне всегда казалось, что она просто не ожидает, что к ней обратятся с вопросом. Но такая ласковая и говорит очень хорошо для своего возраста. Нет, она умная девочка, просто чуть заторможенная». «И это показалось вам странным?» — уточнила Энджи. Фрэнсис пожала плечами. «Пожалуй, да. Мне кажется, она не привыкла, чтобы на нее обращали внимание. По-моему, это очень плохо». Она отвернулась и стала смотреть на поле. Ее дочка подошла к домашней базе, неловко держа в руках биту и глядя перед собой на мяч, лежавший на Т-образной подставке. «Стукни, детка! Так, чтобы мяч из парка вылетел!» — крикнула Фрэнсис. «У тебя получится!» Дочка оглянулась, посмотрела на мать, улыбнулась, помотала головой и швырнула биту на землю.